Семь главных чакр, о которых говорит современная оккультная наука, являясь центрами высшей силы, ведают семью главными нервными сплетениями и, согласно санскритской терминологии, называются сахасрара, аджна, вишудха, анахата, манипура, сватхистхана и муладхара. Все эти эфирные лотосы, находящиеся в эфирном теле, имеют соответствующие центры в астральном теле и необходимые проводники для передачи воспринимаемых ощущений физическим органам. Таким образом, все вместе они образуют одно целое. Сахасрара, или тысячелепестковый лотос, находится в темени, и учением живой этики называется центром колокола. В нем, в сущности говоря, не тысяча лепестков, но 960. И индусской философии он назван тысячелепестковым ввиду многообразия функций, выполняемых этим лотосом, ибо каждый лепесток выполняет особую функцию. В древнейшие же времена центру Сахасрара приписывалось 666 лепестков, а не 960 или 1000. Центр Сахасрара есть центр слуховых и зрительных восприятий. Этим центром мы воспринимаем пространственные мысли и все идущее из высших сфер и высших миров. Если обитатель высшего мира желает что-нибудь нам сообщить, он действует через центр колокола. И если этот центр у человека раскрыт, то он может иметь общение с обитателями тонкого мира. Согласно Н. Лидбитеру, центры сил в человеке, раскрытие мозгового центра якобы сопровождается повышением темени, но это следует понимать аллегорически. При раскрытии центра всегда происходит расширение кровеносных сосудов, что вызывает набухание, но не выпячивание кости. На многих изображениях Будд и Бодхисаттв можно видеть это символическое выпячивание темени. Выпячивание это называется ушниша и является символом раскрытия мозгового центра. Лотос этот имеет в центре 12 лепестков золотистого цвета, которые образуют потом правильный круг нежно-фиолетового цвета, разделенный, как уже сказано, на множество мелких лепестков. Следующий центр – аджна, или 96-лепестковый лотос, который также имеет название глаз Брахмы и третий глаз, находится над бровями. Физический орган этого центра есть шишковидная железа, находящаяся в затылке. От этого центра зависит гармоничное развитие нашего организма и пропорциональность всех его частей. Сосредоточением на этом центре можно исправлять физические недостатки своего тела. Раскрытие этого центра дает яснослышание и ясновидение, не те случайные проблески, которые бывают у многих, но сознательное видение бывших явлений и будущих событий вне времени и пространства. Человек, раскрывший центр третьего глаза, может наблюдать действия органов в своем теле, может видеть сквозь препятствия и сквозь землю, может наблюдать жизнь растения и минералов, может слышать музыку сфер и голоса неба и земли. Правая половина этого лотоса имеет бледно-розовый цвет, левая – бледно-фиолетовый, вследствие чего он назван и называется иногда двухлепестковым лотосом. Цитата. «Великий дар – открывать ясновидение прикосновением к солнечному сплетению. Этот процесс может совершаться как в физическом теле, так и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов неразрушимых, но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца. Так можно при известном развитии творить полезные действия, поднимая дух человечества. Конечно, следствие и выражение ясновидения очень различны, но потенциал его приводит организм к среде, которая в разных обстоятельствах ведет человечество к совершенствованию. Недаром дар открытия ясновидения и яснопонимания принадлежит Матери Мира». Сердце, параграф 119. Цитата. «Касание Матери Мира следует понять как проявление всеначальной энергии. Энергия кундалини в Индии называется силою матери». Смотри письма Елены Рерих от 2 сентября 1937 года. Когда человек стремлением к совершенствованию подготовил себе путь к раскрытию этого центра, то один из учителей человечества, которые следят за возжением «огней» в кавычках у людей, прикосновением к солнечному сплетению, раскрывает этот центр. Цитата. Тибетцы, желая символизировать раскрытие третьего глаза, помещают бородавку в средостение на священных изображениях, а яснослышание обычно символизируется огромными ушами. Письма Елены Рерих.